Лидер демократов в Сенате, многоопытный Мэнсфилд, в октябре 1969 года предупреждал: «Продолжение войны во Вьетнаме, я убежден, поставит под угрозу будущее страны». И тревожила его не только гибель американцев или растрата национальных ресурсов. Наиболее серьезное – это глубокий раскол в нашем обществе под воздействием вьетнамского конфликта. Одной из ключевых установок внутренней политики администрации Никсона стал тезис: чем больше прав и политических свобод имеется в распоряжении граждан, тем более уязвимой становится государственная и личная безопасность. К этому сводился в конечном счете провозглашенный Белым домом лозунг «закона и порядка». Проницательные наблюдатели уже тогда отметили, что дело здесь много шире, чем борьба с уголовной преступностью. Лозунг несет сильный антидемократический заряд. И действительно, происходившее подтверждало самое мрачное пророчество. В середине 1972 года в Соединенных Штатах привлек внимание труд профессора Фридриха «Патология политической системы. Насилие, предательство, коррупция, секретность и пропаганда». Автор убедительно доказывал: перечисленное в заглавии неотделимо от американского политического процесса. «Ждите», — предупреждал Фридрих, «будущее несет новые образцы политической патологии». Не мог профессор знать, что пишет, по сути, предисловие к Уотергейту, что президент Соединенных Штатов еще в 70-м году дал зеленый свет резкой активизации деятельности репрессивно-полицейского и разведывательного аппарата, что уже вовсю орудуют подчиненные Белому дому группы политических гангстеров. Строго говоря, происшедшее в административно-гостиничном комплексе «Уотергейт» в Вашингтоне оказалось неудачной операцией по программе «Джемстоун», которая рассматривалась в конце января 1972 года на совещании Комитета Республиканской партии по избранию президента. Руководство правящей партии, прежде всего Белый дом, тогда очень тревожило, что антивоенные организации проведут гигантскую демонстрацию во время Национального съезда республиканцев по выдвижению Никсона на второй президентский срок. На совещании предлагалось принять широкие превентивные действия для предотвращения манифестаций протеста вплоть до похищения ряда лидеров антивоенного движения, с тем, чтобы переправить их в Мексику и продержать там до тех пор, пока не закончится съезд республиканцев. Один из разделов программы «Джемстоун» предусматривал проникновение в штаб-квартиры основных претендентов на пост президента США от демократов. Совещание, на котором обсуждалось все это, проводил лично министр юстиции Соединенных Штатов Митчелл. Одновременно он занимал пост председателя Республиканского комитета по переизбранию президента. Что там американская мафия? Глава юстиции страны, окружение президента, деятели Республиканской партии – вот кто держал первенство в размахе уголовных замыслов. Впоследствии соучастники Уотергейта в своих книгах подсыпали новых фактов о планах Белого дома по борьбе с политической оппозицией. Чего стоил, например, замысел устроить пожар в здании, где работал бывший сотрудник Пентагона Гелб, чтобы в общей панике выкрасть его бумаги? Или проект компрометации другого противника администрации, журналиста Андерсона, ввести ему наркотик перед очередным выступлением по телевидению? Вот такие были планы. Их спешили осуществить еще в сентябре 1971 года, был устроен обыск в кабинете одного из деятелей антивоенного движения.